Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. В 10 главе святой апостол говорит, что он и в лицо бывает таким же строгим по надобности, как и в своих посланиях, и просит коринфян не заставлять его употреблять эту строгость, когда придет к ним. К строгости этой уполномочивает святого Павла самое его апостольское звание, которое он защищает и доказывает указанием на назначенный ему самим Богом проповеднический удел. «Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Противники апостола сами себя хвалят, воображая себя главными деятелями в Коринфе после того, как святой Павел насадил там христианство. А святой апостол хвалится о Господе, то есть не себя хвалит, а Божию силу и Божий дар, побуждающий его ходить и проповедовать. В 11 главе святой апостол, употребляя множество оговорок и имея единственной целью спасения слушателей, перечисляет все, что может служить в похвалу ему, освобождая его от нареканий клеветников. Так, прежде всего, он подчеркивает свое полное бескорыстие, что он благовествовал коринфянам безмездно, никому не докучая и стараясь никому не быть в тягость. Тут же апостол объясняет, что он не хотел ничем материальным пользоваться от коринфян, не по недостатку любви к ним, а ради того, чтобы не быть похожим на тех лжеапостолов, которые их объедают и обирают. Их святой Павел называет «льстивыми, лукавыми делателями» и говорит, что они только вид принимают апостолов Христовых, не будучи в действительности таковыми, что неудивительно. Сам сатана принимает вид ангела света. Напрасно хвалятся они своими плотскими преимуществами, ибо этих преимуществ у святого апостола гораздо больше. И он перечисляет все труды свои скорби, какие пришлось ему перенести за благовествование Христова, отчасти только рассказанные в книге «Деяний апостольских». Перечисляя все те гонения и истязания, которые ему пришлось испытать, святой апостол все подвиги свои приписывает благодати Божией, а себе только немощи. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. В 12 главе святой Павел свое апостольское звание защищает и доказывает указанием на свое восхищение до третьего небесе, где он испытал блаженнейшее состояние и где слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Апостол говорит о себе как о другом лице. «Знаю человека». Святитель Златоуст поясняет, что святой Павел говорит так для того, чтобы и сим показать, как неохотно приступает к делу, то есть как неприятно ему говорить что-либо в похвалу себе, что он говорит это лишь по вынужденной необходимости защищать высоту своего апостольского достоинства от клеветников. Под третьим небом, как рассуждает блаженный Феодорит, следует понимать рай. Было это назад тому 14 лет. Если послание написано в 58 году, то видение падает на 44 год, когда святые Павел и Варнава носили милостыню в Иерусалим, а затем были отделены Духом Святым на великое служение проповеди Евангелия язычникам. Тут же апостол добавляет, что в предупреждение превозношения чрезвычайностью получаемых им откровений «дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня». Обыкновенно думалось, говорит епископ Феофан, что пакостник плоти, ангел сатанин, есть нечто смущавшее и беспокоившее святого Павла со стороны плоти и находившееся в самой плоти. Новые толковники признали, что святой Павел говорит здесь о движении похоти плотской. Но похоть плотская – что за особенность? Ее испытывают все, и не только безбрачные, но и брачные. А святый апостол Павел образом выражения своего дает мысль, что ему дано нечто особенное, что не всем обще. К тому же данный ему пакостник Калафизий бьет по щекам немилостиво, жестоко действует, а похоть плотская есть самый льстивый и вкрадчивый враг. Поэтому эту мысль принять нельзя. Наши толковники полагают, что святой Павел говорит здесь так же, как и прежде, о внешних бедствиях и о неприязненности со стороны врагов Евангелия, кои суть орудия сатаны. Святый Златоуст говорит, что слова апостола имеют такой смысл. «Бог не благоволил, чтобы проповедь наша распространялась беспрепятственно, желая смирить наше высокое о себе мнение, но попустил противникам нападать на нас». От этих-то наветов вражиев и молил апостол освободить его трижды, в смысле многократно, святитель Златоуст. Но услышал ответ Господа: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». То есть, довольно для тебя, что ты воскрешаешь мертвых, исцеляешь слепых, очищаешь прокаженных и творишь другие чудеса. Не домогайся того, чтобы жить в безопасности, без страха, и проповедовать без труда. Но ты скорбишь и печалишься? Не приписывай моей немощи того, что многие коварствуют против тебя, терзают тебя, гонят и бьют тебя бичами. Сие самое и показывает мою силу. Сила бы моя в немощи совершается, то есть, когда вы, гонимые, одерживаете верх над гонителями, когда вы, преследуемые, побеждаете своих преследователей, когда вы, связываемые, обращаете в бегство связывающих, святитель Златоуст. Поэтому и говорит дальше апостол: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Ибо тогда наипаче действует благодать Божия. Наконец, апостольское звание свое святой апостол доказывает указанием на знамение своего апостольства в Коринфе, которое выразилось во всякого рода чудесах и силах. В заключение святой апостол опять повторяет, что он, когда придет к коринфянам, ничем не будет пользоваться от них, как не пользовался ничем и посланный им Тит. Главная цель апостола – нравственное исправление коринфян. К чему он и ведет свою речь? Апостол опасается, как бы придя к ним, не найти их неисправленными. В 13 главе святой апостол грозится, что если он застанет коринфян неисправленными, он отнесется к ним со всею строгостью. «Когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас». Святый Павел, по объяснению епископа Феофана, говорит как бы им: «Так сами вы поставили вопрос, что мне, если не исправитесь, неизбежно не пощадить вас, а явить на вас данную мне апостольскую власть и силу Христову во мне действующую. У вас начали говорить о мне: немощен он телом, и слово его не сильно, наводя таким образом и на самое учение, мною проповедуемое, будто и оно не Христово. Итак, по елику так у вас поговаривают о мне, то не яви я у вас строгости апостольской, вы в самом деле утвердитесь в таких мыслях, а это крайне повредит делу Евангелия и вашему спасению. Итак, одно из двух. Или исправляйтесь, или я должен буду не пощадить вас, властно только отсекая непокоривых от церкви, или поражая их, и прямою карою какую, как поразил слепотою волхва Елиму в Кипре. И увидите вы тогда осязательно, что во мне и говорит, и действует Христос Господь. Апостол говорит дальше, что и сам Христос казался подверженным немощи, не имеющим никакой силы, когда его распинали. Но в то же самое время он уничтожил силу смерти и разрушил ад, а затем воскрес со славой. Точно так же и мы, когда нас гонят и вооружаются на нас, не терпим вреда, но живы будем с ним, то есть окажемся непобежденными от врагов в вас, то есть для вашей духовной пользы, вашего спасения. Святой апостол предлагает коринфянам лучше испытывать и исследовать самих себя, верили они. А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Но к этим строгим словам он тут же делает полной любви и благосердия добавление: «Молил Бога, чтобы вы не делали никакого зла. для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению». Заключительную часть всего послания мы находим в последних трех стихах 13 главы, именно в стихах с 11 по 13. Здесь святой апостол Павел желает своим коринфским чадам радоваться, усовершаться, быть в мире и единомыслии, чем и привлекут они к себе Бога любви и мира. Затем он призывает их приветствовать друг друга лобызанием святым, то есть чистым и искренним, служащим выражением братской христианской любви, и передает обычные приветствия от христиан, святых, в среде которых сам пребывает. Заканчивается все послание обычным апостольским молитвенным приветствием, которое мы теперь всегда слышим от пресвитеров и епископов, совершающих божественную литургию. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Послание святого апостола Павла Галатам. Сведения о стране, называемой Галатией. Галатией называлась Малоазийская область, находившаяся почти в середине Малой Азии и окруженная с севера Вифинией, Пафлагонии и Понтом, а с юга – Фригии, Ликаонии и Каппадокии. Страна эта первоначально была населена греками, но в III веке до Рождества Христова в ней поселились, вторгшиеся с берегов реки Рейна в Македонию и Грецию, а затем перешедшие в Малую Азию в 280 году, древние галлы, одно из кельтских племен, которые и сообщили ей свое имя – Галатии или Галла-Греции. В 189 году до Рождества Христова римский консул Манлий подчинил эту страну власти римлян, оставив ей собственное управление. В 26 году по Рождестве Христовом Август обратил Галатию в римскую провинцию, поселившись здесь, воинственные прежде галлы обратились к мирным занятиям и искусствам и стали возделывать свою плодородную и цветущую страну. Постепенно они смешались с местными греками, усвоив их нравы и язык. Богатая галатийская страна начала привлекать евреев, которые со времени Александра Македонского вынуждаемы были выселяться из Палестины в разные другие области. Император Август заявил свое особое покровительство переселяющимся в Галатию иудеям, о чем сообщает иудейский историк Иосиф Флавий. Основание христианских церквей в Галатии. Первое упоминание о просвещении галатийской страны светом Христовой веры мы находим в книге «Деяния святых апостолов» в начале рассказа о втором апостольском путешествии святого апостола Павла. Упомянув об огорчении, вследствие коего святой апостол Павел разлучился со святым Варнавою после апостольского собора и, взяв себе в спутники силу, проходил Сирию и Киликию, деописатель, рассказав о присоединении к ним еще нового спутника Тимофея, говорит: «Проходя же по городам, они, то есть святой Павел со своими учениками Силою, Лукою и Тимофеем, предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Прошедшие через Фригию галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Осии и так далее». Несомненно, что в это самое время святой апостол Павел положил основание христианским церквам в главных городах Галатии – Анкире, Писине, Тавии и Гордии. Что галатийские церкви основаны святым апостолом Павлом, это ясно видно из самого послания к Галатам. Никаких подробностей об этом книга Деяний, правда, не сообщает, но зато при описании третьего апостольского путешествия святого апостола Павла деописатель отмечает, что святой апостол Павел проходил по порядку страну галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Утверждать же в вере, конечно, можно только уже обращенно к вере прежде. Хотя книга Деяний не дает нам никаких сведений об обстоятельствах обращения галатов, Кое-что мы узнаем об этом из самого послания к Галатам. Как видно из послания к Галатам главы 4 стихов 13-15, святой апостол Павел при посещении галатийской страны подвергся какому-то недугу плоти. Вероятно, этот недуг и задержал апостола у галатов на более продолжительный срок, чем он сам предполагал. И это послужило во благо галатам, ибо дало возможность святому апостолу преднаписать им Христа Господа так живо, что они созерцали его будто пред собою распятым. От этого они уверовали с особенной горячностью и необычайной ревностью, и самого апостола приняли как ангела Божия, как Христа Иисуса, и так полюбили его, что готовы были очи свои исторгнуть и отдать ему. Повод к написанию послания к Галатам. Поводом к написанию послания к Галатам послужило вторжение в церковь галатийскую иудействующих еретиков, которые внушали галатам мысль о необходимости для спасения соблюдать обрезание и прочие обряды и установления ветхозаветной иудейской религии. Продолжая свое третье благовестническое путешествие, святой апостол Павел из галатийской страны прибыл в Эфес. Сюда-то вскоре и дошли до него слухи о волнениях, какие посеяны были среди галатов иудействующими еретиками, по-видимому, прибывшими из Палестины, так как местные иудеи, вследствие долгой совместной жизни с язычниками, едва ли могли держаться таких фанатичных узконациональных иудейских взглядов. Эти иудействующие Павлово учение о свободе от ветхозаветного закона объясняли лишь желанием его приобрести любовь среди язычников и указывали на то, что он не был призван к апостольскому служению непосредственно самим Иисусом Христом во время его земной жизни и не был живым свидетелем его дел и слушателем его учения. К великому огорчению и удивлению святого апостола Павла, многие из галатов поддались этой развращающей проповеди, скоро перешли к иному благовествованию и охладели к его личности. Пораженный таким неожиданным легкомыслием и безрассудством галатов, святой апостол Павел тотчас же решился написать им послание по поводу их заблуждения и вовлечения их совратителей, причем написал его собственноручно, дабы не терять времени от переписчиков и устранить всякие подозрения насчет его подлинности. Время и место написания послания к галатам. В самом послании есть указание на первое и второе посещение апостолом Павлом Галатии. А так как он выражает удивление, что галаты столь скоро переходят к иному благовествованию от призвавшего их благодатью Христовую, то значит, послание написано вскоре после второго посещения апостолом Галатии. После второго посещения Галатии святой апостол Павел около 3 лет провел в Эфесе. Отсюда ясно, что послание галатам написано святым апостолом Павлом во время его 3-го апостольского путешествия, в годы пребывания его в Эфесе. Рассчитывая годы событий из жизни святого апостола Павла, можно с большой степенью вероятности предположить, что послание это написано в 56 году по Рождестве Христовом. Содержание послания к галатам. Послание к галатам содержит в себе 6 глав. По главному предмету своего содержания оно имеет большое сходство с посланием к римлянам и от начала до конца представляет собою сильную, воодушевленную речь, дышащую ревностью о Христе и любовью к галатам. Доводы, убедительные для разума, перемешиваются постоянно с внушениями, способными затронуть струны сердца. Основная мысль всего послания та, что все люди, а не одни иудеи, призываются Господом в основанную им церковь, и спасаются они в церкви не исполнением обрядов Моисеева закона, а верою в Господа Иисуса Христа, проявляемую в делах любви. Все содержание послания можно разделить на следующие части. Первое. Предисловие, которое содержит надписание, приветствие и вступление, в каком вступлении святой апостол Павел уже намечает главные мысли своего послания, глава 1, стихи с 1 по 10. Вторая, защитительная часть, в которой святой апостол Павел разъясняет и доказывает галатам свое апостольское достоинство, поколебленное в их глазах иудействующими лжеучителями. Глава 1 со стиха 11 до главы 2 стихи с 1 по 21. Третья вероучительная часть, в которой святой апостол Павел с силой и полнотой раскрывает основную мысль послания об отношении Ветхого Завета к Новому и о прекратившемся значении обрядового Моисеевого закона, потерявшего силу по пришествии Христа Спасителя. Главы 3 и 4. Четвертая – нравоучительная часть, в которой раскрываются начала христианской жизни при свободе от ветхозаветного закона. Пятая и шестая глава, стихи с 1 по 10. Пятое – заключение, в котором делаются наставления об отношении к обрезанию и к почитанию креста Христова и преподается обычное апостольское благословение. Глава 6, стихи с 11 по 18. Экзегетический разбор послания к Галатам. Первая глава начинается над писанием и приветствием, которые характерны тем, что уже в них святой апостол указывает на основные положения всего своего послания, доказательство его апостольского достоинства и выяснение, в чем состоит наше спасение. Павел – апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом. Здесь святый Павел решительно подчеркивает богоизбранность своего апостольства, вопреки стремившимся унизить его клеветникам иудействующим. Характерна и форма апостольского приветствия: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». Здесь указывается, что спасение для нас во Христе, а не в ветхозаветном обрядовом законе. Тотчас же после приветствия апостол выражает удивление быстрому отпадению галатов от истинного учения и провозглашает грозную анафему всякому, кто осмелился бы проповедовать какое бы ни было другое учение, отличное от того, какое он им благовестил, хотя бы то был ангел с неба. Вот где основание для провозглашения церковью анафемы еретикам. В 10 стихе святой Павел оправдывается от обвинений, что он, не будучи истинным апостолом, освобождает язычников от соблюдения закона Моисеева лишь для того, чтобы приобрести их расположение. «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». С 11 стиха начинается защитительная часть послания. Лжеучители, уничижая святого Павла, говорили, что он самого Господа Иисуса Христа никогда не видал, евангельскому учению научился от других апостолов, а потом отступил от них, составив свое собственное учение о ненужности закона Моисеева. Для того же, чтобы прикрыть свое отступление, он, бывая с другими апостолами, говорит и действует, как они, чтобы не показать своего разногласия с ними. Защищая от клеветников свое апостольское достоинство, святой Павел прежде всего раскрывает божественное, а не человеческое происхождение своего Евангелия, утверждая, что он научился ему через откровение Иисуса Христа, то есть непосредственно от самого Господа, являвшегося ему. Дальше он предлагает галатам увидеть явный перст Божий в той разительной перемене, которая произошла с ним, рассказывая, как из жестокого гонителя Церкви Божией он стал проповедником прежде гонимого им учения Христовой веры. Здесь, в этих автобиографических строках, особенно важны слова «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью», то есть с людьми, в данном случае надо полагать, с другими апостолами, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию, где, видимо, святой Павел и был посвящен во все тайны христианского учения самим Господом в многократных явлениях, что можно видеть, например, из послания к Ефесянам, глава 3, стих 3. Только спустя 3 года святой Павел ходил в Иерусалим видеться с Петром. Только видеться или познакомиться со знаменитым апостолом, а не учиться у него. В Иерусалиме святой Павел пробыл всего дней 15, во время которых он никого из апостолов не видел, кроме Иакова, брата Господня. Все это святой Павел подчеркивает, дабы показать, что не от других апостолов почерпнуло свои знания евангельского учения. «А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу». В этих словах мы видим новое подтверждение законности клятвы в важных случаях. Далее апостол говорит, что он после сего отошел в страны Сирии и Киликии, то есть опять не мог видеться с апостолами, ходившими туда с проповедью по Палестине, и что церквам Христовым в Иудее лично он не был известен. Цель всех слов апостола все одна и та же. «У Петра я не учился, а только видел его», как бы так говорит апостол. «У Иакова не учился, и его только видел». Не учился ни у кого другого низшего их, ни так знатного лица. Возможно ли было мне учиться у тех, кои даже лица моего не видали? Фотий у Экумения. Вторая глава представляет собою продолжение той же защитительной речи апостола. Здесь, в первых 10 стихах ее, святой Павел рассказывает, как он по откровению ходил на апостольский собор в Иерусалиме, как раз на тот самый собор, на котором было постановлено о необязательности для христиан соблюдения обрядов Моисеева закона. Ходил туда святой Павел в сообществе со своим учеником, крещенным, но необрезанным Титом, которого представил апостолом, и его не принуждали обрезаться. Павлово благовестие получило здесь, на соборе, полное одобрение старейших апостолов. Старейшие апостолы признали, что апостолу Павлу вверено благовествование для необрезанных, как Петру для обрезанных. В знак полного согласия Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали святым Павлу и Варнаве руку общения. Как поясняет эти слова святитель Златоуст, «В деле проповеди, — говорит святой Павел, — мы разделили между собою всю вселенную, и я взял язычников, а не иудеев, потому что так угодно было Богу, в попечении же о нищих из иудеев, и я им помогал». Среди верующих из иудеев было много бедных, которые лишились всего, что имели, были повсюду гонимы неверующими. О них-то, как мы видим, действительно очень заботился святой Павел, собирая для них милостыню среди уверовавших язычников.